Цветущая земляника потрудилась на славу. Дул пронизывающий ветер, и страшно было вытащить руки из карманов. В воздухе носилась пыль, шквальный ветер сдувал блокнот с колен, и хотелось наговорить кому-нибудь колкостей. Словом, был типичный английский день. Непримиримое соперничество между командами графства и яростная борьба на поле под хмурым небом из века в век были неотъемлемой составляющей английского крикета, разбивающей мечты нашей молодости и стирающей воспоминания о былых безрассудствах. Его игра всегда была смесью показной рассудочности и вспышек ярости, хотя он до сих пор остается хорошим игроком. И когда он победил, трудно было сказать, от чего он так устал, от самого себя, от судей или от жизни вообще. Но ему, очевидно, все надоело. А с кем этого не бывает? Не знаю, о ком эти примеры говорят больше, об американцах или об англичанах, но те же культурные различия проявляются и в области, совсем далекой от нашей темы, в дегустации вин. Недавно в британской газете Daily Telegraph я прочел статью о Роберте Паркере-младшем, дегустаторе вин и издателе журнала Wine Advocate. В Соединенных Штатах во многих магазинах на полках с винами можно найти таблички с указанием баллов Паркера. Паркер разработал собственный подход к оценке качества вин, припомнив, как оценивалась успеваемость во времена его учебы на юридическом факультете университета. Просто за сам факт своего существования вино получает 50 баллов. 100 баллов — признак совершенства. Этим баллам Паркера очень доверяют, и если какое-то вино набирает больше 85 баллов, его просто сметают с полок. А если баллов меньше, это плохая новость и для производителя, и для продавцов. Каждый глоток Паркера, пишет автор статьи, повергает виноделов в трепет. Однако британские коллеги Паркера относятся к его системе скептически. Они считают, что его баллы лишают вино поэзии. И более того, они боятся, что паркеризация вина заставляет виноделов производить вино лишь для того, чтобы ублажить вкус этого достойного человека. То же самое может произойти и в рекламе. Было бы сравнительно легко создать компанию для Куэрво, которая бы набрала немало баллов по всем трем параметрам — хорошие напитки, веселая вечеринка и крутые парни. Возможно, для этого достаточно было бы набрать эту фразу крупным шрифтом и изобразить под ней большую группу людей, которые выглядят крутыми, улыбаются, хлопают друг друга по спине и попивают текилу. Такая реклама попала бы в соответствующие клетки в анкете, но, скорее всего, оказалась бы неудачной. Мы же не хотели, чтобы хвост исследований вилял собакой рекламы, и поэтому так и не запустили эту кампанию. К сожалению, иногда рекламисты в первую очередь думают о клетках в оценочной анкете, и у них получаются соответствующие кампании. Каждый день я встречаю рекламу, которая вызывает ощущение, что копирайтер и арт-директор думали не о том, что хотят услышать люди, а о том, как пройти количественный тест. Еще одна проблема, связанная с таким повышенным доверием к цифрам, заключается в том, что они начинают играть гораздо более важную роль, чем следует. Это подтверждает исследование AdTrack журнала USA Today, в котором каждую неделю рассматривается какая-нибудь известная рекламная кампания. Довольно большую выборку респондентов спрашивают, нравится ли им та или иная реклама и как они оценивают ее эффективность. В 1996 году таким образом оценивалась рекламная кампания автомобиля Isuzu Rodeo. По параметру эффективности она получила очень низкую оценку. Я уверен, что после этого маркетинговый отдел Isuzu получил массу звонков от автодилеров с требованием изменить рекламу. Но компания Isuzu предпочла не обращать внимания на всю эту историю, особенно на формальные показатели эффективности. Она справедливо рассудила, что выборка не соответствовала целевой группе Rodeo, а значит, ее оценки были неадекватны, а простые размышления каких-то людей об эффективности или неэффективности компании абсолютно ничего не значат, особенно если эти люди не относятся к целевой аудитории рекламы. И в подтверждении этой мысли, в том же месяце, когда были опубликованы результаты исследования, объемы продаж Isuzu Rodeo побили предыдущий рекорд продаж. Исследование для USA Today проводила компания Louis Harris & Associates, компетентная и уважаемая исследовательская фирма. И хотя я поспорил бы с ее методикой, людей просили рассказать, что они думают об эффективности компании, это исследование, несомненно, было проведено на высоком уровне. Проблема заключалась скорее в том, как были изложены его результаты и, следовательно, как их воспринял читатель. Ведь люди склонны обращать внимание на ответ, упуская из виду то, каким образом был поставлен вопрос. И поэтому очень соблазнительно и опасно использовать в исследовании ответы на вопросы, которые на самом деле не были заданы, а потом проецировать эти ответы на людей, не входивших в выборку. Совсем недавно, 6 июля 1997 года, в газете «Нью-Йорк Таймс» вышла статья под названием «Какой ужас, какой кошмар, это же, впрочем, ничего страшного». Ее автор, Стивен А. Холмс, писал, что в 1995 году отчеты нескольких исследовательских компаний выявили большой процент, в одном исследовании он составил даже 65%, девочек-подростков, забеременевших от взрослых мужчин. Эта информация повергла общество в шок. Несколько штатов сразу же ужесточили уголовную ответственность за изнасилование, чтобы защитить молодых девушек и уменьшить количество внебрачных детей. Но эта информация указывала совсем на другую проблему. Автор статьи продолжал. Во многих сообщениях об этих исследованиях забывали упомянуть, что 62% из этих девочек-подростков уже исполнилось 18 или 19 лет. А значит, как и отцы их детей, они были уже достаточно взрослыми. Остался без внимания и тот факт, что исследователи не делали разницы между замужними и незамужними молодыми мамами. Дальнейшие исследования показали, что из молодых матерей в возрасте от 15 до 17 лет только 8% были незамужними девушками, забеременевшими от мужчин как минимум на 5 лет старше себя. Холмс называет это фактором истории. Он указывает, что все начинается с дрянных исследований или неправильной трактовки хороших исследований. Потом быстро перерастает в неистовые вопли общественности и влечет за собой принятие новых законов и правил. А заканчивается все конфузом. Подобные вещи происходят сплошь и рядом, так что очень осторожно выбирайте, во что верить.